Как следует поговорив и обменявшись информацией, они сошлись на том, что ни Зак, ни Зориан толком ничего не знают о петле. Как Зориан и подозревал, Зака больше интересовало, как остановить вторжение, и о механизме самой петли он особо не задумывался. По его словам, он всегда считал, что для выхода из петли надо сначала одолеть басанцев. Он не мог объяснить, почему так считает. В его памяти было много пробелов, но нисколько в этом не сомневался. Это могло подтверждать одну из теорий Зориана, что рестарт цикла в конце месяца объясняется высвобождением первозданного, но могло быть и просто внушением красного, чтобы сбить Зака с толку. В конце концов, при высвобождении первозданного в прошлом цикле пространство шло трещинами, чего Зориан никогда раньше не видел. А ему не раз случилось посмотреть на провал в момент рестарта. Почему столь зрелищных эффектов никогда раньше не было? Так или иначе, оба согласились, что пакет Матриарха – самый многообещающий из имеющихся зацепок. И всю следующую неделю они разыскивали и разоряли поселение Ранея. По паутине каждый день объем накопленного Зорином опыта превосходил все ожидания. За неделю он считал больше разумов, чем за два предыдущих цикла вместе взятые. Что особенно важно, теперь он не был ограничен лишь дозорными и разведчиками. Он мог читать их старейшин и даже матриархов. Высокоранговые Ранея были не только куда сложнее для чтения, что само по себе ценный опыт. Расшифровать их мысли тоже было напредок сложней. Похоже, существовали способы обратить ментальные силы внутрь, на собственный разум, и большинство высокоранговых Ранея в той или иной степени владели ими. Он пока не до конца разобрался, для чего это делалось, но под этими техниками мышления и восприятия разительно менялись. Как матриарх могущественного племени, Копье Решимости, несомненно, тоже владело этими приемами. Попробуй Зориан вскрыть её пакет раньше, до помощи Зака, его наверняка ждал бы припоганейший сюрприз. В понедельник, когда начались занятия, Зориан заглянул к Свиму и попытался вновь рассказать ему о петле. В прошлом цикле Куратор встретил его с большим подозрением, и его так и не удалось убедить. Сложно сказать, то ли сам Зориан выбрал неправильный подход, то ли повлияли аресты и скандалы в Сиории, но в этот раз он решил минимизировать риск. Он подозревал, что в прошлом цикле действовал слишком поспешно и теперь вернулся к старой схеме. Он дождался начала занятий и посетил Ксвима в его кабинете, постарался свести свои доводы к самым необходимым и в конце предъявил Куратору тот самый секретный код. Ксвим все равно велел дожидаться пятницы, но в этот раз у Зориана сложилось впечатление, что он добьется успеха. Он не ошибся. В пятницу Куратор все же принял его историю и вновь решил помочь ему с пространственной магией и плетениями. На первый раз он только проверил текущий уровень Зориана, но к следующей пятнице обещал кое-что посущественней. Учитывая, сколько хлопот ожидалось в этом цикле, Зориана такой неспешный темп полностью устраивал. Кстати, первая неделя напомнила ему, каково быть в центре внимания Кириэлли, когда Тунь отвлекает Ночка. Без подруги сверхницы Кириэлли норовила занять все его свободное время. Он уже почти забыл, какой надоедливой и прилипчивой она может быть. Пришлось сделать всевозможные магические игрушки, чтобы сестра хоть ненадолго оставила его в покое. К счастью, она обожала головоломки, а в старых учебниках заклинательных формул было множество готовых схем. Видимо, маги прошлого, в свою очередь, обожали их изобретать. Когда, наконец, приехали Кириэлли и Кана, последняя взяла на себя часть этой непосильной ноши. В те циклы, когда Зориан знакомил Кириэлли с Ночкой, Кана неизбежно становилась третьей лишней. Нет, конечно, они играли с ней, но в компании из трех человек кто-то всегда остается за кадром, и Акана была не только заметно младше остальных двух, но и к тому же молчалива. Наверное, без Ночки она была куда счастливей. Поскольку Каэл, как обычно, сразу получил свои записи и объяснения, а Зак часто навещал дом Майи, эти двое наконец смогли встретиться и поговорить. Немного поговорили о петле. Каэл еще не прочитал все записи, и с цикла в цикл их скапливалось все больше, так что не мог уверенно поддержать тему. Потом разговор перешел на алхимию и плач. Зориан думал, что они будут избегать этой болезненной темы, но, похоже, пережитая трагедия, наоборот, сближала парней. Сейчас же Зак и Зориан сидели под деревом где-то у черта на куличках, в ничем не примечательной рощице посреди полей неподалеку от жатника. Зак пытался сплести из маргариток венок и терпел призабавнейшее фиаско. Зориан изучал карту Ильдемара с нанесенными на ней поселениями Ране. Теперь, прочитав память нескольких дипломатов и матриархов Ране, он знал сотни и сотни племен. Выбрать новую цель для атаки становилось непросто. «Эй, Зориан!» Зак в очередной раз порвал несчастный венок и раздраженно отбросил его. «Я помню, что времени мало, но как думаешь, не можем мы отвлечься на пару дней и поискать одну конкретную паутину?» Зориан с интересом покосился на него. Сказать по правде, текущий темп изматывал его, и он сам вскоре взмолился бы о передышке. «Думаю, да», — кивнул он, указав на карту перед собой. Не скажу, что уже составил полную карту, но если на ней нет нужной паутины, то вполне могут быть подсказки, где ее искать». «Ага, потому я и спросил», — сказал Зак. «Сначала я собирался подождать, пока ты откроешь пакет Матриарха, но чем больше думаю, тем больше склоняюсь к мысли проверить сейчас. Это может помочь понять мысли Матриарха». «И что же это?» — спросил Зориан. «Копье решимости тогда сказало мне, что если с ней что-то случится, мне следует поговорить со служителями призрачного змея», — ответил Зак. «Но она не сказала ни где они, ни как с ними связаться. Потому с тех пор я и искал племена Аране». Зориан нахмурился. «Служители призрачного змея? Отказавшиеся говорить с ним, потому что их дух сказал, что он несет зло? Может ли их дух знать что-то о временной петле? Хотя да, петля отсекла материальный план от духовных, а эти Аране поклоняются какому-то духу змеи. Даже если это природный дух, живущий на материальном плане, он все равно может быть связан с другими планами и знать нечто важное. Искать не придется», — сказал он. «Я знаю, где они, и могу сказать прямо сейчас». «Оу», — сказал Зак. «Блин, а я столько времени потратил на поиски. Когда мог просто прийти к тебе и спросить, где они живут? Нам надо было связаться намного раньше». «Ну да», — согласился Зориан. «Но так вот, думаю, лучше я не пойду с тобой. Просто объясню дорогу. Я несколько раз пытался говорить с ними, но они всегда отвечали, что я не нравлюсь их духу и должен уйти. Якобы я несу зло». «Странно», — нахмурился Зак. «Что ты им такого сделал?» «Ничего», — покачал головой Зориан. «Я даже пытался приходить к ним в самом начале цикла, до контактов с другими Аране. Они всегда отвечали одинаково, не зная, в чем дело, но будет лучше, если ты пойдешь один и ничем не выдашь, что знаешь меня». Выслушав объяснение, Зак немедленно телепортировался к служителям, а Зориан отправился домой в Сиорию. Отдохнуть, наконец, и дождаться его возвращения. Вот только долго ждать не пришлось. Зак явился в дом Амайи буквально через пару часов. И сел за стол напротив Зориана с нечитаемым выражением лица. «Они меня выставили», — сообщил он. «Их дух сказал, что я несу зло». «Вот как. Значит, мы оба несем зло». А Зориан задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Они не уточнили, какое зло ты несешь?» «Нет», — покачал головой Зак. «Думаешь, стоит взять поселение штурмом и считать их память?» — спросил Зориан. Он не хотел доводить до крайностей, но служители явно владеют важной информацией о петле. «Нет», — поспешно ответил Зак. «Если не знают, что мы путешественники, у них может быть способ отслеживать циклы. Напав на них, мы можем навсегда испортить с ними отношения. Может, нам заявиться вместе и не уходить, пока они не согласятся поговорить с нами?» Зориан выгнул бровь. «Что, стоит попробовать?» «Защищаясь», — сказал Зак. «Не стоит недооценивать силу назойливости». В итоге Зориан согласился с планом взять служителей измором. Предупредил Кирелли и Майю, что задержится, и вместе с Заком отправился навестить подозрительно негостеприимное племя. Стоило им приблизиться к поселению, как их немедленно запустили внутрь, Зак и Зориан растерянно переглянулись и попытались узнать у проводника Аране, почему их с такой готовностью приняли. Им ответили, что призрачный змей хочет их видеть, а остальное стража не волнует. Что им сказали, то они и делают. Их привели в большую круглую пещеру, частично заполненную водой. В центре этого миниатюрного подземного озера высился утес. К нему от входа вел каменный мост. Свод пещеры был усыпан гроздями крохотных светящихся кристаллов, словно звездное небо над темными неподвижными водами. Да уж, впечатление от пещеры было жутковатое. Над серединой озера чуть выше утеса парил гигантский молочно-белый прозрачный змей. Светящиеся розовым глаза были единственными пятнами цвета на всем призрачном присмыкающемся. Имена духов частенько были поэтичны и иносказательны, но в случае с призрачным змеем имя точно отражало суть. Как только они с Заком вошли в пещеру, призрачный змей обратил на них взгляд огромных сощуренных глаз. Волна розового света пробежала по призрачной чешуе от глаз до кончика хвоста, и дух заговорил. «Оставьте нас! Оставьте нас! Оставьте нас!» Голос змея был мягок и мелодичен, никакого шипения. Правда, непонятно, зачем он повторил трижды. Раны отправились на выход уже после первого раза. Призрачный змей молчал, пока паучихи не вышли и не заперли ворота. «Как?» – требовательно спросил он. «Как вас может быть двое? Я достаточно знаю о правилах. Лишь один может войти, и лишь один выйти. Не знаю, о чем вы». Зак скрестил руки на груди. «Почему бы вам не начать с самого начала, а? Ты не можешь приказывать мне, заклеймённый!» – рявкнул призрачный змей, гневно дернувшись в воздухе, потом вновь обратив горящий взор на Зака. «Я ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя! Вор и убийца! Лжец! Крушитель яиц!» «Эй, это клевета!» — возмутился Зак. «Мы даже не знакомы! Мы впервые видим друг друга!» «Впервые? Правда? Правда? Правда?» — сузил глаза призрачный змей, вновь начав повторяться. «Откуда мне знать, даже если это так? Я знаю, как это происходит. Вы оба несете клеймо!» Он мельком глянул на Зориана. «Лишь поэтому я говорю с вами. Я знаю клеймо и знаю, что оно означает. Многие забыли, ведь оно спало последней эпохи, но я старше горы рек, и я помню. Я помню зло, что они совершили, что привело к моему падению. Если они делали это в конце, то кто рискнет представить, что они творили между? Но заклеймённый всегда один, а вас двое. Это бессмысленно, бессмысленно, бессмысленно! Призрачный змей, поверьте, мы сами мало что понимаем», — сказал Зориан. «Судя по вашим словам, вы знаете о временной петле, так?» «Временной петле?» — медленно переспросил призрачный змей, словно пробуя слова на вкус. «Интересное выражение. Но никто не помнит то, что между. Только заклеймённый. Это много раз повторялось в прошлом, и понять это несложно. Ну так поделитесь своей мудростью с нами, убогими!» — закатил глаза Зак. «Говорите, раньше тоже случались временные петли?» — торопливо спросил Зориан, пока Зак всё не испортил. К счастью, дух знал о петле, но, видимо, не помнил прошлых циклов. Просто знал, что он в петле, и мог опознать путешественника по маркеру. То есть эту попытку можно повторять до победного конца. «Они были обычны, как чередование дня и ночи», — ответил призрачный змей. «Каждые 400 лет, когда планеты выстраивались в ряд. Но потом врата были утеряны, а может быть ключ. Но, видимо, кто-то вновь запустил эту отвратительную вещь, чтобы ему гореть в раскалённом сердце мира навсегда, всегда, всегда!» Змей скорчился в воздухе в ярости на того, кто запустил временную петлю, потом вновь посмотрел на них. «Я помню, вы нет?» — спросил он. «Не отвечайте, я вижу по лицам. Я не понимаю, как можно поделиться клеймом, но очевидно, это произошло. Я более не желаю с вами говорить». «Пожалуйста, о великий дух этой пещеры!» Зорин преклонил колени, надеясь лестью и смирением выторговать ещё немного времени. «Я понял, что прежний заклеймённый очень виноват перед тобой. Мы не оспариваем твой гнев, но мы были брошены в петлю, сами того не ведая, против нашей воли». «Лесть приятна, но бесполезна», — ответил призрачный змей. «Я знаю, как это делается, делается, делается. Вы будете приходить снова и снова, вытягивая из меня всю мою мудрость, мои страхи и слабости, и будете брать, брать, брать, пока не заберете всё. Я могу лишь вообще не иметь с вами дел. Что вы мне сделаете? Пусть я умру сегодня, завтра я вновь буду жить». «Мы только хотим узнать, как работает временная петля», — сказал Зориан. «Да», — поддержал его Зак. «Просто расскажите, что происходит. Если мы и правда злодеи и манипуляторы, как вы думаете, тогда мы и так всё это знаем». Некоторое время призрачный змей молча парил в воздухе. «Очень хорошо», — наконец сказал он. «Но после этого вы уйдёте. Если у вас есть хоть крупица чести, вы больше не придёте ко мне, даже когда я забуду. Обещаем», — легко согласился Зак. Зорин против воли озадачился, серьёзно ли он. Призрачный змей мог бы стать таким ценным источником информации. «Обещание лишь свист ветра, но это лучше, чем ничего», — сказал призрачный змей. «Смотрите внимательно». Дух опустил взгляд в озеро, и с поверхности поднялась большая сфера воды. Она подлетела к стоящим Заку и Зориану и завибрировала, словно грозя взорваться. Но вместо взрыва распалась, образовав грубую схему, горизонтальную линию, на которой остриём вниз стоял треугольник. «Линия внизу — это начало и конец», — пояснил змей. «Это мир, где вы родились и где умрёте. Треугольник — это мир между. Он существует между одним мгновением и другим, постоянно исчезая и возникая вновь. Жизнь, сжатая в миг. Мы все заперты в нём. Фантомы. Призраки, созданные для заклеймённых, чтобы учиться и испытывать себя. Когда огонь, что питает мир между, иссякнет, мы все растворимся в пустоте, кроме заклеймённого, кто достигнет конца и вновь проживёт месяц. В последний раз, раз, раз». «Погодите, вы хотите сказать, что мы все не настоящие?» — не поверил Зак. «Что мы просто иллюзия?» «Не иллюзия, а репродукция», — поправил призрачный змей. «Если ты повторишь картину до последнего мазка кистью, будет ли она столь же настоящей, как оригинал?» «Но это же...» Начал было возражать Зак. «Довольно!» – рявкнул дух. «Я дал вам то, что вы просили. Исполните свою часть сделки и уйдите! Уйдите! Уйдите! Стража! Проводите их прочь! Прочь! Прочь!» И прежде чем Зорин или Зак успели возразить, он нырнул в озеро и скрылся из виду. И его призрачная природа ничуть не помешала ему обдать их фонтаном брызг. Парни едва успели поднять щиты, иначе бы здорово вымокли. Да, это было грубо. А потом пришли Ране и вежливо, но твердо выдворили их из поселения, где они и встали, молча обдумывая услышанное. «Но...» — прервал молчание Зак. «Что думаешь?» «Думаю, нужно как можно скорее открыть пакет Матриарха», — ответил Зориан. Рассказ призрачного змея натолкнул его на страшную мысль, чем мог все это время заниматься Красный.